В итоге я приобрел в основном батарейный фейерверк с несколькими ракетами и одним фитилем. Поджигаешь его и получаешь ракетный залп. Три огненных обезьяны, две декларации независимости, одну психоделию, которая разбрасывала снопы искр, напоминавшие цветы, и еще один супер-пупер, до которого я доберусь чуть позже. «Думаете, такими мне удастся заткнуть трубу этих итальяшек?» — спросил я Гамаша. «Не сомневайся», — ответил индеец. «Только я предпочитаю, чтобы меня называли коренным американцем, а не краснокожим или томагавком Томом. А потому терпеть не могу пренебрежительные прозвища вроде итальяшек, болотных жителей, тюрбанников и латиносов. Все они американцы, как ты и я, и не нужно смотреть на них свысока». «Я вас понял», — кивнул я, — «и учту это на будущее, но эти Массимо меня бесят, и если я вас обидел, считайте, что это тот самый случай, когда не стерпел бы и святой». Болотные жители и тюрбанники — пренебрежительное прозвище, соответственно, ирландцев и мусульман. «Объяснение принимается, и мне понятно твое эмоциональное состояние. Но позволь дать совет бледнолицей. По пути домой не превышай скорость, если не хочешь, чтобы тебя остановили со всем этим дерьмом в кузове». Увидев мои приобретения, мама победно вскинула руки над головой, а потом налила нам по стакану ржавого колпака, чтобы это дело отметить. «После такого фейерверка они просрутся десятицентовиками. Может, даже серебряными долларами, вот увидишь». Только получилось все не так. Догадываюсь, вы уже в курсе.